Здравствуйте. Сегодня мы опять будем говорить про лекарства. Но не про лекарства вообще, а о тех лекарствах, которые вызывают у родителей самое большое количество вопросов. Вы, наверное, уже догадались? Да, мы будем говорить об антибиотиках. Пойдемте. Программа выходит за петрунки торговой марки «Барни». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наша очень волнительная. Антибиотики волнуют, это тема всех. Мам, врачей, фармацевтов, тех, кто антибиотики делает, тех, кто ими торгует. Короче говоря, Лиза Васильевна, и давно вы последний раз ели антибиотики? Я не помню. Я знаю, что это одна из самых спорных тем, как вы говорите. Давайте не будем спорить пока. Да. Давайте узнаем, что думают по этому поводу наши замечательные эксперты. Давайте. Антибиотики – это лекарства. Мне мама давала их, но не помню, от чего они. Они бывают таблеточками и капельками. Ну, какие они? В коробках. Я видела черные, белые, оранжевые, розовые, фиолетовые. Ну, разные. Там чаще таблетка и другая. Можно даже ее не жевать и не смоктать. Она сама растает. Очень вкусная. Мама говорит, что это вкусно, но мама мне не дает. От чего это лекарство? Ну, от кашля. Чтобы закапать мочи. Да, это когда болеют все люди. Им добавят все. В одном мультике там кормили одного динозавра антибиотики. У них не было. И потому что у одного динозавра было на щеке большой ран. Потому что другой тираннозавр, его сестра вот так с ним дралась и укусила. И у него было, как это там, заражение. Это таблетки, какие тоже нельзя есть. А когда выпьешь, тут точки будут. Если уже критические случаи, их можно использовать, их нужно использовать. А когда так, не сильно, то можно и обычными лекарствами обойтись. Врач, он сказал, можно пить. А когда врач сказал, не можно, это очень плохо станется. Очень страшно. Там написано просто, не ешьте, потому что там добавлено много соли. Как вы видите, наши эксперты сошлись во мнении, что без врача с антибиотиками не разберешься. Неудивительно, что вопросы по поводу антибиотиков возникают не только у детей, но и у их родителей. И родители с этими вопросами идут куда? К врачу. К иногда. Вам. Иногда. Да. И у вас был Владимир Бабешко с женой Александрой и с дочкой Евгенией. Давайте посмотрим. Да, у нас был длинный разговор об антибиотиках. Саша Белина и музыкальный продюсер Владимир Бабешко понапрасну докторов не беспокоит. Евгения с родителями согласна. Музыка – лучшее лекарство, считают они. Хотя бывают случаи, когда сам не справится. Аппендицит сам себе не удалишь. Гипс не наложишь. Или вот, например, антибиотик. Это же ужас. Есть возможность поговорить об этом с доктором Комаровским. Чего же мы ждем? Вперед! Наша семья употребляет их только в крайнем случае, когда уже нельзя. А есть такие вот случаи, когда действительно нельзя. Это острый гайморит, вы понимаете, когда идет гнойное выделение уже. Или тогда, ангина. Или уже ангина. Там, то есть вот, воспаление легких. Но ни в коем случае мы их не употребляем, когда идет грипп. Вирусные инфекции, антибиотики в этом смысле не имеют никакого значения, на наш взгляд. Нет, они вредят взгляд. Просто. Нет, это вот они даже вредят. Да. Мне похоже. Да. Кроме этого, мы считаем, так вот у нас общее мнение, что их так много разных, если они вызывают разную реакцию. Одни подходят, другие не подходят. Попробовать человек не может антибиотик. На опыте понять, да. Подойдет тебе или не подойдет. И в связи с тем приходится именно экспериментировать на себе. Но кроме этого, мы считаем, что он наносит достаточно большой вред для флоры кишечника и все остальное. Он одно лечит, а второе безжалостно убивает. Вот, на мой взгляд. На моем личном опыте я очень редко им пользуюсь. Но никогда не было так, чтобы я приняла антибиотики. Мне на следующий день вот, там, было очень сильное вот, улучшение там, моего... недуг начал уходить, и мне бы... Это ужас. Такие побочные явления. Вот я, наверное, самый яркий представитель всех побочных явлений в антибиотиках. А у меня диарея, расстройство. Это ужасно просто. Да. Ну, не знаю. И я потом так долго из этого выкарабкиваюсь, что я просто поняла, что мне надо просто любыми средствами их не употреблять, только в самом крайнем случае. Вот да, ну мы не наводим вот ужас, теза. Конечно. Нет, нет, на просто... самом деле, я услышал самое главное, что мне было надо, собственно, я хотел бы, может быть, чтобы это услышала вся страна. Но да. Тут есть половина того, что я бы хотел, а половина того, что я бы не хотел, на самом деле. Да. Поэтому... Ну, на самом деле, поскольку подобные же мнения присутствуют, да, главное, что все действительно должны понимать, что любой антибиотик, если не показан, то противопоказан. То есть это главное. Нельзя принимать антибиотики на всякий случай, когда кому-то захотелось. Угу. Это серьезное лекарство. Им надо уметь пользоваться. И назначать их тогда, когда без них нельзя обойтись. То есть главное, что все-таки все должны пойти, все. Что на самом деле, если вы говорите, и у меня был опыт применения, и я никогда не почувствовала, чтобы антибиотик, вот я сегодня там выпила, и мне завтра стало хорошо, да? Я лично, вот могу сказать, что если бы не было на Земле антибиотиков, да, то я бы сейчас с вами не разговаривал, вот лично я. Потому что я им обязан жизнью. Вот когда я там имел возможность там, заработать там, бактериальную инфекцию, работая там, в отделении реанимации, к примеру. Да? Я, как человек, опять-таки, который 20 лет жизни провел в инфекционной больнице, могу назвать тысячи, десятки тысяч людей, детей, которых бы не было на этом свете, если бы не принимали. Но точно так же я могу сейчас всей стране рассказать о миллионах людей и детей, которые ели антибиотик исключительно для радости производителя антибиотика. И больше ни для кого. Понимаете? Ну вот элементарный пример. В 99, еще там 9 девяток, бронхит у детей – это вирусная инфекция. Однозначно. Однозначно. Да. Да? И естественно, никакой бронхит не лечится антибиотиком. Это вирус, антибиотик чистый вирус. Убивает бактерии, правильно? Правильно, да. Молодчинка. То есть антибиотик убивает именно бактерии. Он не действует на вирусы. Вирус. Да? Беда-то оказывается в том, что... Он успевает убить полорганизма. Ну, я бы так вот... Извините, желудок, расстройство, кишечная флора. На самом деле, способность антибиотиков губить кишечную флору, очень сильно преувеличено. Если используются антибиотики современные, низкотоксичные, адекватным курсом. Нет, если 2 недели жрать левомицетин или тетрациклин, так, естественно, погубить можно все, что угодно, и после этого не выходить из туалета годами. Понимаете? Да, это возможно. Но если принимается современный, а есть куча препаратов, которые в принципе не действуют на кишечник, понимаете? Другой вопрос в том, что разобраться во всем этом, какие антибиотики действуют, какие действуют, какие совместимы. Надо быть подопытным кроликом. Нет, просто, надо быть врачом. А разве тесты существуют? А я вам объясню сейчас. Если вам поставили диагноз ангина, или ребенку вашему поставили диагноз ангина, то врач знает, что ангина в 90% случаев вызывается микробом, который называется стрептококк. В 10% случаев вызывается стафилококком. И опытный врач, даже по симптоматике отличит стрептококковую ангину от стафилококковой, без всяких анализов. И тогда в медицине есть такое понятие, которое называется антибиотик выбора. При острой ангине в домашних условиях антибиотик выбора называется пенициллин. Если это стафилококковая ангина, то антибиотик выбора такой-то. Понятно, да? Если эта ангина возникла у инвалида из многодетной семьи, который живет в общежитии, то его надо лечить другим препаратом, там другая циркуляция. И для каждой такой ситуации, если на антибиотик выбора аллергия, или он непереносим по каким-то другим, есть антибиотики второй очереди. Понятно, да? Есть третий, и это все написано в умных книжках. Более того, вот, например, вот вы произнесли фразу, например, следующую, смотрите. Там ни разу в моей жизни не было, чтобы я там принял антибиотики, и мне на следующий день стало лучше, да? Вот вы, например, должны знать. Ну, это может быть... Нет, я понимаю, что с первого дня не бывает лучше. Нет, вот на самом деле, если антибиотик попал, попал, то через 12 часов становится лучше и нормализуется температура. И это всегда, это нормально. И когда человек утром, он приходит, у него, он проглотить не может, горло красное, слюни бегут, понятно, он получил нужный антибиотик, к вечеру он кричит, дайте жрать. Это нормально, когда антибиотик работает. А суть в том, что антибиотики, оказывается, бывают двух видов. Есть так называемые бактерицидные антибиотики, это антибиотики, которые убивают бактерии. Бактерицидные. А есть антибиотики бактериостатические. Это антибиотики, которые не дают бактериям размножаться. То есть они прекращают размножаться, и организм убивает, переваривает эти антибиотики. Сам, как сам, да? Сам, как сам. Бы, да? Да. Вот когда используется бактерицидный антибиотик, эффект мгновенный. Когда используется бактериостатический антибиотик, эффект может а что быть полезнее? Ну, на самом деле, просто есть такие болячки, при которых использовать, например, бактерицидные антибиотики опасно. Ну, это опять-таки нюансы. На самом деле, это то на тему, когда какой антибиотик использовать, читают лекции там студентов, и не одну, а десятки. Я просто к чему вам говорю? К тому, что если человеку назначили бактерицидный антибиотик, и он не оказал эффект в течение суток, то либо его назначили зря, либо надо менять, не другой. Надо три дня ждать, на самом деле, в этой ситуации, да? А если бактериостатические, то есть другие параметры, как бы, по которым можно ориентироваться, да? Опять-таки, сроки антибиотикотерапии, они индивидуальны для каждой болезни. И нет такого, чтобы сказать, там, вот при пневмонии, при воспалении легких, например, да? 5-7 дней, сплошь и рядом, бывает достаточно. А при болезни почек, например, иногда приходится лечить 2 недели. При отите 2 недели. Почки, если отменишь раньше, то вероятность рецидива, то есть повторной инфекции, повышается в десятки раз. Исходя из нашей беседы, вы видите, что касательно антибиотиков существует куча нюансов, которые надо знать. Вот давайте просто сейчас задумаемся над тем, что надо знать и учитывать для того, чтобы нормально и грамотно лечиться антибиотиками. Прежде всего, надо знать такое понятие «спектр действия антибиотика». То есть каждый антибиотик действует на совершенно определенных микробов. На возбудители ангины действует один антибиотик, на возбудители кишечной инфекции другой. И вот это все каждому антибиотику присуще. Это четко надо понимать. Следующее. Механизм действия. Мы об этом говорили. Убивает микробы антибиотик или не дает им размножаться? Есть, например, такие болезни. Ну вот, например, такая одна из самых опасных болезней, ну, гнойный менингит, который вызывается микробом, который называется менингокок. Вот менингокок – это микроб, который практически не вырабатывает устойчивость антибиотикам. Не вырабатывает. Вот пенициллин как действовал на него великолепно, там 70 лет назад, так действует и сейчас. Более того, под действием пенициллина менингокок гибнет в таком количестве, что яды, образующиеся при разрушении менингокока, могут убить организм. Поэтому пенициллин страшно использовать при вот такой болезни. Используют другие антибиотики, которые не дают микробам размножаться и только потом уже добивают пенициллином. Следующее. Пути введения в антибиотика в организм. Понятно, что антибиотик можно ввести и внутривенно, и внутримышечно, и проглотить его, правда? Его можно ввести местно в некоторых ситуациях. И это все надо знать. Дальше. Как антибиотик распределяется в организме? В конце концов, если мы лечим отит, то нам совсем не важно знать, в каком количестве антибиотик в желудке или в кишечнике. При лечении отита нам важно, чтобы антибиотик был именно в полости уха, правда? Да. И от того, что мы прочитали, что антибиотик в высоких концентрациях оказывается в крови, то это нам не интересно. Нам надо, чтобы при лечении воспаления легких антибиотик в высоком количестве был именно в легочной ткани. И где антибиотик будет? У каждого антибиотика это по-разному. Одни накапливаются в печени, другие в желчи, третьи в почках, четвертый в оболочках мозга. Огромное количество в мозг в принципе не проникает. И поэтому их нельзя использовать при болезнях нервной системы. Дальше. Пути выведения антибиотика. Да. Понятно, что из организма антибиотик может выйти с желчью, с мочой, с калом. Если антибиотик выходит с мочой, то им можно, конечно же, лечить высокоэффективно почечные инфекции. Правда, да? А если он не выходит с мочой, ничего у вас не получится. Есть небольшое количество антибиотиков, которые выходят через желчные пути. И только их, и никакие другие можно использовать, например, например, для лечения гнойного холецистита. Это понятно. Ну и, естественно, у каждого антибиотика имеются побочные явления. Есть антибиотики, которые часто дают аллергические реакции, но абсолютно не токсичны. Другие антибиотики очень способны влиять на нервную систему, токсично влиять, давать побочные эффекты, но не дают аллергических реакций практически никогда. А теперь самое главное. Вот каждый препарат, произнося любое слово, пенициллин, эритромицин, левомицетин, врач должен знать ответы на все вот эти вопросы. Если вы ответов на эти вопросы не знаете, лечить этим антибиотиком невозможно. А теперь проанализируйте ситуацию. Вы пришли в аптеку и говорите, у нас горло болит, дайте антибиотик. Это нам еще повезло всем, если вы пришли в аптеку. Но вы же этот вопрос можете задать соседке, которая тоже считает, что она что-то знает, и вы начинаете лечиться. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все усвоили главное правило лечения антибиотиком, которое звучит так. Между антибиотиком и человеком, который лечится антибиотиком, в обязательном порядке должен стоять кто? Врач. Врач. Это самое главное правило. Есть правила попроще, мы к ним еще вернемся, а сейчас ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, а правда ли, что антибиотики садят иммунитет? Иммунитет садят болезни. Если вовремя не лечить болезни, иммунитет садится еще сильнее. Любое лекарство, назначенное необоснованно, ухудшает состояние нашего здоровья. Естественно, антибиотики – лекарства сильные и небезопасные. Антибиотик, назначенный по делу, спасает нас от большой беды. Поэтому, естественно, утверждение, что они что-то там садят, абсолютно неверно. Другой вопрос в том, что такие препараты должны назначаться только по делу, а не просто так, потому что вам страшно. Да, Лиза Васильевна. Я хочу спросить, Евгений Олегович, можно ли беременным принимать антибиотики? Ну, существуют препараты, которые действуют на плод очень плохо. И такие препараты, конечно же, нельзя. Другой вопрос в том, что ваш терапевт может не знать о том, что вы беременны. Поэтому, если уж вы начали кашлять и вызвали терапевта, то порадуйте его информацией о своей беременности до того, как он начнет назначать лекарства. Не-не-не. Врач назначил антибиотики пропить 5 дней. В инструкции написано 3 дня принимать. Кому верить? Врачу или инструкции? Вот вообще верить надо врачам. Вообще инструкции всегда предусматривают классический, самый стандартный вариант использования препарата. Но возможны разные схемы, и за современными рекомендациями инструкции часто не успевают. Остается только надеяться на то, что эти современные рекомендации читает и учитывает ваш доктор. Вот и все. Скажите, пожалуйста, в ситуации, когда ребенок 3-месячный находится на грудном вскармливании, мама заболела, ей назначили проколоть антибиотик. Лучше отменить грудное вскармливание, либо продолжить? Существуют антибиотики, которые однозначно можно принимать 3-месячному ребенку. То есть, если ребенок вместе с маминым молоком получит небольшое количество препарата, это лучше, чем прекращать кормление грудью. Но в этой ситуации врач может лечить вас только тем антибиотиком, который может быть использован применительно к 3-месячному ребенку. Ибо не все антибиотики можно в таком возрасте использовать. Спасибо. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при высокой температуре, когда вызываем неотложку, приезжает врач неотложки и говорит буквально на второй день высокой температуры, сразу выписывает антибиотик. Приходит на следующий день педиатр-врач участковый, говорит, выписывает другой антибиотик. Как можно ребенку выписывать два разных антибиотика? Даже они не установили причину болезни. Один говорит одно, второй другое, не сделав анализы. Ну, сразу вам скажу, что болезней, при которых антибиотик надо назначать немедленно, их очень немного. Ну, разве что там крупозная пневмония, гнойный менингит, чума. И, пожалуй, вот на этом список может закончиться. В большинстве случаев, если вам не предлагают немедленную госпитализацию пожизненным показаниям, то есть всегда возможность в отсрочке антибиотика, ну, хотя бы на сутки. Почему мы говорим об отсрочке? Потому что очень часто необходимость использования антибиотика, она неоднозначна. То есть есть сомнения. Нет, если приехал врач скорой помощи и увидел у ребенка пневмонию, не вызывающую сомнения, или кишечную инфекцию, клиника дизентерии, или у вас гнойная ангина. Ну, на чем надо ждать? Все абсолютно очевидно. Но вы кашляете, и непонятно, то ли есть пневмония, то ли нет. И есть налеты в горле, и непонятно, то ли это вирусная инфекция, то ли это гной, да? И в такой ситуации, конечно же, легче подождать 12 часов, сделать утром стандартный клинический анализ крови, который в подавляющем большинстве случаев позволяет расставить точки над «и». Но! Вот тут начинается самое интересное. Вы делаете утром анализ крови. Результат получаете к вечеру. И вам говорит, кровь ужасная. И вы говорите, боже мой, ужасная кровь. А я целые сутки валяла дурака. Сейчас мы этого дядю со скорой помощи, мы ему покажем, что ж он нас не уговорил. Понимаете? А этот дядя на скорой помощи, ему не надо за его зарплату отвечать за вашего ребенка. Понимаете? Нам необходимо сначала прийти к социальному консенсусу, понимаете? Чтобы мы сразу договорились, что родители принимают участие и берут на себя не меньшую ответственность за здоровье детей, чем доктора. И в ситуациях, когда врач не назначает, понимаете, не назначает, они понимали, что врач не назначает не потому, что он глупый, а наоборот, потому что он ответственный. Но я вам скажу одно. Я вот в этой системе здравоохранения живу 30 лет. И за 30 лет, общаясь с тысячами врачей, с десятками больших ученых и профессоров, я ни разу не слышал, ни разу, чтобы хоть какого-нибудь врача ругали за необоснованное назначение антибиотика. И десятки раз видел разбор жалоб о том, что его надо срочно, с него шкуру надо спустить, потому что он вовремя чего-то не назначил. Понятно? И вот отсюда, и за вот этот страх, за то, что делают с врачами, вот их проверяющие инструкции, и те, кто сидят там наверху и проверяют, они ни за чью человеческую жизнь конкретно не отвечают. Но у них есть власть над людьми. Самое сладкое, что может быть на этом свете. И как над ними там внизу издеваются, вы себе даже не представляете. И вы это должны учитывать, когда вы лечите своего ребенка антибиотиками. Спасибо большое. Но не оставляйте врача одного. Объясните врачу, скажите, доктор, мы знаем, но вы это должны знать. Мы знаем, что нет экстренной необходимости, что мы готовы пойти и даже за свои деньги сделать анализ крови. Потому что у врача 3 талончика на неделю на клинический анализ крови. Если больше, и с него заводиление шкуру спустит. Понятно, да? Так вот, мы знаем, мы готовы заплатить, мы знаем даже где. Мы сделаем анализ крови. Доктор, мы знаем, что грипп не лечится антибиотиками. Вы должны начать разговаривать с врачом на одном языке. И тогда вы будете знать это правило, главное правило лечения антибиотиками, и приветствовать его. Но кроме этого правила, вы должны знать много неглавных правил. Вот о них давайте и сейчас и поговорим. Итак, первое. Знать и информировать. Прежде всего, что это означает? Вы, мамы и папы, четко должны знать, когда, при каких обстоятельствах, какими препаратами и в каких дозах лечился ваш ребенок. Это понятно? Понятно. Потому что ребенок один, врачей может быть много. И врач может не знать, что месяц назад, во время летних каникул в Хацапетовке, вас лечили уже этим антибиотиком. Вот с ним надо этой информацией поделиться. Второе правило. Соблюдать сроки строго. Если вам сказали, что антибиотик надо принимать 2 недели, а ребенок начал скакать как конь на второй день, то принимать надо 2 недели, потому что будут рецидив, то есть повторная инфекция. И тогда это будет не просто повторная, а инфекция, которая будет вызвана микробом, который уцелел после этого антибиотика. И тогда придется назначать намного более сильное, более дорогое. И может быть уже в уколах, а не в таблетках. Далее, это очень важно. Опасность малых доз. Вот очень часто вам может показаться, что то, что вам назначили, это много. Тем не менее, самое опасное в антибиотикотерапии – это назначение антибиотиков в малых дозах, когда он не может оказать свое действие, но это приводит к тому, что накапливаются уцелевшие бактерии, которые потом не берет ничего. практически все антибиотики, особенно те, которые применяются сейчас в амбулаторной практике, это малотоксичные препараты, при которых увеличение дозы в 2-3 раза менее рискованно, чем уменьшение на 10%. Поэтому, если вы не уверены в том, что он вот эту ложку съел, лучше дайте ложку и еще одну треть. Это очень важно. Запомнили? Продолжаем. Далее. Повторение болезни не означает повторение антибиотика. Если вам сегодня пролечили гнойный отит антибиотиком эритромицин, а через 2 месяца у вас повторился гнойный отит, то не думайте, что вы такие умные и можете, не обращаясь к врачу, опять тем же самым препаратом лечить якобы ту же самую болезнь. Во-первых, после того, как антибиотик применялся уже, риск аллергии на этот антибиотик многократно возрастает. Во-вторых, если антибиотик применялся, то есть высокая вероятность того, что в организме остались бактерии, уцелевшие после использования антибиотика, и надо в следующий раз назначать другой препарат, другого спектра, который накапливается в очаге инфекции в другой концентрации. Следующее правило – не просить. Вот не надо выпрашивать у врачей антибиотики. Потому что основания для выпрашивания антибиотиков звучат примерно так. Да у него же 3 дня температура 39. Понимаете? Не температура показания. Да ему же тяжело дышать. Да у него же доктор совсем не дышит нос вот уже 6 дней. Понимаете? И все начинают жаловаться, а доктору на самом деле, то есть антибиотика не жалко, ребенка жалко. Но когда вы выпрашиваете, то доктор прекрасно понимает, будут, не дай бог, осложнения, виноват буду я, что не назначил. Поэтому противостоять вашему выпрашиванию, ну так сложно, так сложно. И, пожалуй, главное, если уж вам что-то назначили, то очень часто вы приходите в аптеку и видите, что цена этого препарата не соответствует вашим материальным возможностям. То есть вы взяли с собой 100 тугриков, а препарат стоит всего 5. И вам кажется, что если вы купите такой дешевый антибиотик, то вы недостаточно любите своего ребенка. На самом деле нет особого ума лечиться антибиотиками с дорогими и сильными, с так называемым широким спектром действия. Как раз сильные препараты надо беречь на всякий случай. Жизнь длинная, мало ли что пригодится, да? И последнее. Пожалуйста, до того, как вы расстанетесь с доктором, четко уточните правила приема. До еды или после еды, да? Сколько раз в сутки, сколько дней? Перечитайте, переспросите, запишите. И все у вас будет замечательно. Программа выходит за підтримки торговой марки «Дарні». Мы надеемся, что вы с вашими врачами будете разговаривать на одном языке. Что вы будете хотеть одного. Не антибиотиком вылечиться, а вылечиться правильно. Выводы вы сделали? Ну, тогда мы встретимся через неделю.